Большой двор перед дворцом. Факелы. Мефистофель в качестве смотрителя впереди. Сюда, сюда, смелей, дружней, дрожащие лемуры. Из жил, и связок, и костей сплетенные фигуры. Лемуры. Души умерших злых людей. Везде всегда мы за тобой. Видишь ты без сомнения. Расширить новою страной. Господские владения. С собой мы колья принесли. И цепь для меры с нами. Что делать нам, зачем мы шли? А потом забыли сами. Не сложен будет труд на этот раз. Себя самих за меру вы примите. Пусть ляжет тот, кто всех длиннее из вас, а остальные дерн вокруг снимите и, как отцам все делают своим, в земле квадратик вырыйте под ним. В дом тесный из дворца, такою всегда кончают люди чепухою. Лемуры роют могилу. Когда я юный пылок был, мне все казалось мило. Где пир был, дым столбом ходил. Туда меня манило. Но старость злобная меня клюкой своей хватила. И вдруг о гроб споткнулся я. Откуда ты, могила? Фауст выходит из дворца ощупью. Как звон лопат ласкает ухо мне! Здесь вся толпа мой замысел исполняет. Она кладет предел морской волне. С самой собою землю примиряет. Грань строгую для моря создает. Лишь нам на пользу все пойдет. Напрасно здесь и море, и дюна. Ты сам готовишь для Нептуна морского черта славный пир. Как ни трудись, плоды плохие, ведь с нами заодно стихии. Уничтожение ждет весь мир. Смотритель! Здесь! Громаду за громадой рабочих здесь нагромождай. Приманкой действуй, платой и наградой. И поощряй, и принуждай. И каждый день являйся с донесением, насколько ров подвинут исполнением. А мне доносят, что не ров, а гроб скорее тебе готовят. До гор болота воздух заражая стоит, весь труд испортить урожая, прочь отвести гнилой воды застой. Вот высший и последний подвиг мой.